Сейчас уже не тяжело. Сейчас уже судьба. Обнимаю вас и всех ваших, каждого в отдельности и всех вместе. Люблю и любуюсь. Верю, как в себя». Письмо датировано Цветаевой так: 12 июня 1939 года, в еще стоящем поезде. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма, Москва, Эллислаг, 95 год, страница 479-480, примечание переводчика. Марку на это письмо Марина наклеила на вокзальной почте в Гавре 12 июня 1939 года в 16:30. Опуская конверт в почтовый ящик, она, наверное, думала в последний раз обо всех тех русских эмигрантах, среди которых провела столько лет, и которые так плохо ее понимали, так строго судили, так мало любили. «На самом деле, — размышляла она, — единственное, чего не могли ей простить соотечественники, это не столько слишком буйная, слишком современная поэзия, сколько отказ проклинать Россию, вырядившуюся в красные одежки СССР». Но Марина-то знала. Под любыми одежками — кожа. И вот эту самую кожу, эту русскую кожу, она и надеялась найти, как бы ее не скрывали пестрые лохмотья советского маскарада. Глава 16. Открытие СССР. В Гавре Марина Цветаева с сыном поднялись по сходням советского парохода «Мария Ульянова», на палубах которого уже толпились многие русские изгнанники, торопившиеся вернуться на родину, и испанские республиканцы, бежавшие от режима Франко. Как для первых, так и для вторых путешествие должно было стать завершающим этапом душевных терзаний, выходом из заливавшей их тоски. В течение всего плавания Марина утешалась миражами. Вот-вот ей откроется рай, существующий под тройным знаком свободы, справедливости и братского понимания. Судно причалило в Ленинграде 18 июня 1939 года. Проходя по знакомым улицам старой столицы, Цветаева с удивлением обнаруживала, что каждая из них способствовала превращению города в гигантский пропагандистский плакат. Везде были лозунги, на любой стене можно было прочесть об успехах советской власти, о победах тружеников-патриотов, о великом счастье жить под водительством гениального Сталина. Повсюду прославлялись добродетели мирных серпа и молота, но хмурые лица прохожих и на три четверти пустые витрины магазинов разоблачали радостные утверждения этих рекламных по существу лозунгов. Расспрашивая редких знакомых, с которыми ей удалось встретиться, Марина, несмотря на осторожность их в высказываниях, поняла, что все дрожат от страха, как бы на них не донесли в НКВД грозную государственную полицию. На первый взгляд казалось, будто в СССР существуют лишь две разновидности людей — виновные и привилегированные. Между перекрасившимися злодеями и великими героями не было никакого среднестатистического статуса. Или-или, черные и белые, грешники приговорены, либо ангелы безгрешны. Враги народа либо вместилище всех возможных на свете достоинств. И у тех, кто в данный момент находился на пьедестале, вертелась в голове лишь одна мысль — держать всех, кто внизу, в страхе и лишениях. Марина надеялась, что это жуткое первое впечатление рассеется, когда она приедет в Москву, которую всегда предпочитала Питеру. Но, прибыв туда поздно вечером, после долгого путешествия по железной дороге, она сразу же уловила ту же атмосферу опасливого подчинения и всеобщей подозрительности, какая царила в Ленинграде. «Ох, значит, таков он теперь, воздух ее родной страны», — с горечью думала она. «Сможет ли она дышать им? Что ей здесь делать?» Марина надеялась, что муж встретит ее на перроне, ну и, может быть, Пастернак. Но нет, не пришли ни тот, ни другой. Зато она увидела дочь, которая молча обняла ее. Когда несколько спал жар первых объятий и поцелуев, Ариадна осторожно рассказала матери о катастрофе, которую было решено скрывать от нее, насколько возможно, долго. Анастасия, весьма умеренная сестра Марины, отличавшаяся таким воинственно-революционным духом, была арестована почти 2 года назад, 2 сентября 1937 года и сослана неведомо куда. С тех пор не было ни единой весточки от этой овечки, которую власти почему-то сочли паршивой овцой.